Глава 25. Плато Паланского, планета Фаренго, 9КВ-97-2, система звезды Талис, 27 октября 416 года эры восстановления. Талис взошла на низкое фаренгийское небо через считанные минуты после того, как последний киборг нырнул под своды тоннеля. Ее багровые лучи осветили грубо обтесанные стены и шлемы склонившихся над экранами людей. Картинка на экранах показывала фризу киборга, расширявшего колодец там, где его заблокировал геологический робот. «А за этим роботом проход есть?» — поинтересовалась Вэй. «Сканер зонда показывал пустоту», — заверил Махонику. Внезапно картинка дернулась и пропала. До них донесся далекий грохот. Атака. Рука Некича легла на рукоять лучевика. «Дохлый робот упал», — предположил пилот. Мы его расшатали, он отцепился и упал. Махоника оказался прав. Как только связь восстановилась, обнаружились изменения, происшедшие в колодце. Путь был свободен. Землеройного киборга отозвали назад в тоннель, а в колодец вновь спустился паук. Он проник туда, где лежал упавший древний механизм. Колодец заканчивался дырой в скошенном потолке широкого горизонтального прохода. На его гладком полу раскорячилась груда композитной трухи и обломков уставшего металла. «Вот и лабиринт», — сказала Шерма. «Под колодцем установим жилой модуль, места там хватит». «А если нас атакуют эти стражи?» — засомневался капитан. «Мы не сможем отойти на удобную позицию». «Все умрем», — подтвердила Овита. «Ты сейчас сказала вслух то, что уже долгое время повторяешь мысленно», — заметила ей Шерма. «Но тебе меня не остановить. Один из древних сказал, что настоящую свободу человек познает тогда, когда ему не страшно выбирать между жизнью и смертью. Я свободна, ой! А те, кого ты ведешь за собой? Разве Гвен и Вольск не подписали контракты со службой? Не потрудились исследовать тайну Уриила? А Хэм...» — Шерма повернулась к Махонику. «Ты идешь со мной по принуждению?» «Я свободен, как и ты», — ответил тот. «А вы, капитан?» «Я солдат Федерации», — сказал Некич. «Вот видишь, Ои, если ты боишься за себя, то не спускайся в колодец, подожди нас здесь. Я иду с вами. Я рада, очень рада. И прошу тебя, сестра, прекрати предрекать нам гибель. Ты ведь способна познавать лабиринт такими путями, которые недоступны ни людям, ни киборгам, ни морлифам. Помоги нам». «Помочь вам? Вы хотите проникнуть в храм через воровской лаз? Это неправильно, и никакие умения знающих не помогут вам. В храм надо входить через главный вход». «Почему ты называешь лабиринт храмом?» «Потому что он храм, древний храм жизни. Тебе известны пути этого храма жизни? Знающие предполагают, что он хранит для возрождения семена древней могущественной расы. Но тебе же это не нужно. Тебе нужны знания, которыми можно победить империю и пифиек. Ты хочешь узнать, как работает система защиты лабиринта и создать на базе древних технологий новое оружие?» «Допустим. А тебе, Шей, не кажется кощунством искать инструменты смерти в храме жизни?» «Диалектика», — усмехнулась Шерма. «Помнишь, как нас учили мастера боя из Атликасмик? Тьма порождает свет, ночь порождает день, а смерть — жизнь». Вряд ли ползучие мыслили столь примитивными схемами устройства Вселенной. «Внимание!» — капитан прервал философскую пикировку двух творений Тессенбалона. «Супремус Кегера передал сообщение. К району посадки приближается тактический зонд типа «Зодиак». Нас обнаружили?» Голос Шермы казался спокойным, но Вольск уловил в нем легкую хрипотцу. Он достаточно хорошо знал клонку, чтобы понять, она предельно напряжена. «Не знаю. Возможно, они хотят удостовериться, что упал именно метеорит. Крупные метеориты падают редко, да еще и вблизи лабиринта». «Это знающие», — сказала Увита. «Я чувствую присутствие двух сестер. Они знают, что я здесь». «Знающие не могут находиться на беспилотниках». «Они не на беспилотнике. Они на пилотируемом корабле на орбите Фаренго, и зонд послали с этого корабля». «Жрицы послали сюда корабль?» — удивился Некич. «На корабле две сестры. Почему они там, я не знаю. — Зато я знаю, — сказала Шерма. — Высочайшие матери хотят нас остановить. Интересно, посмеют ли они атаковать нас в глубине лабиринта? — Надо быстрее идти к колодцу, — поддержал ее капитан. — Если они обнаружат Скегер, то пошлют зонт сюда, по нашему следу. — А в колодец зонт не проникнет? — спросил Вольск. — Нет, — покачал головой Некич. — Тактический зонт — габаритная машина. В колодец ему не пройти, даже в этот тоннель не пройти. Но на его борту может быть оружие, способное разрушить верхние тоннели лабиринта. Или с корабля скинут ядерный аттакер. — Прекращаем разговоры, быстрее к колодцу, — скомандовала Шерма. Махонику активировал киборгов, и экспедиция двинулась в темные глубины Фаренго.